сколько пело на веку бархатого дерьма на ухо Ваньке дураку, чтобы он свихнул с ума, чтоб как Аляску Русь продал, чтоб стал безродный и ничей, и вроде нынче правит бал, как гал Борис Абрамычей. Но с нами Бог, мы ведь русские, нам тесны рамки узкие. Пусть раскаркалась воронье, размножая свое вранье. Бунтари, ведь мы бунтари, встанем мы из зимы до зари. Рать за Ратью, за Русь свою, нам не кланяться воронью. Ах, как охота, чтобы Иван в заморской саранче плясал под дудку за стакан у печки при свече, чтоб лаптем в щах горох ловил и на своих больших плечах дурак из сказки бы возил талант Бориса Абрамовича. Но с нами Бог, мы ведь русские, нам тесны рамки узкие. Пусть раскаркалась воронье, размножая свое вранье. Бунтари, ведь мы бунтари, встанем мы из тьмы до зари. Рать за Ратью, за Русь свою, нам ли кланяться воронью? Но в сказке той урок сокрыт, как в рясах топоры. Он только пьет и только спит, но только до поры. Петлю проденет в пояску и вздернет в раз, что нам Кощей за обрезание на соку всех тех Борис Абрамычей. И с нами Бог, мы ведь русские, нам тесны рамки узкие. Пусть раскаркалась воронье, размножая свое вранье. Бунтари, ведь мы бунтари, встанем мы из тьмы до зари. Рать за Ратью, за Русь свою, нам не кланяться воронью. Мы были, есть и будет так, воспрянем ввысь и вширь. Глядишь, сегодня ты дурак, а завтра богатырь. Чем жить с поникшей головой, как у позорного столпа? Вы лучше спойте-ка со мной заветные слова. С нами Бог, мы ведь русские, нам тесны рамки узкие. Пусть раскаркалась воронье, размножая свое вранье. Бунтари, ведь мы бунтари, встанем мы из тьмы до зари. Рать за Ратью, за Русь свою, нам не кланяться воронью. С нами Бог, мы ведь русские, нам тесны рамки узкие. Пусть раскаркалось жидовье, размножая свое вранье. Бунтари, ведь мы бунтари, встанем мы из тьмы до зари. Рать за Ратью, за Русь свою, нам не кланяться воронью.